«А кто это?» Венди удивленно подняла взгляд на Аянами. «От него пахнет драконами, он тоже убийца драконов». Рей не знала, как ответить на эти вопросы, но тут ее отвлек звук. Она перевела взгляд на Сила, его губы едва заметно шевелились. Сделав пару быстрых шагов вперед, она оказалась возле мага, прислушиваясь. Он пел, странные слова песни затрагивали какие-то ниточки в ее душе. «Сквозь море душ лежит мой путь, не вправе я с него свернуть, бездна шепчет во мгле, сотни лиц ожившей тьмы, глаза безумием полны, бездна взывает ко мне, но яркий свет засияет, и отступит тьма, астрономикон, путеводная звезда». Аянами попыталась найти признаки осмысленных действий на лице своего наставника, но не заметила никаких особых изменений. Это было похоже на то, как человек начинает разговаривать в бреду. Рей, растерянно оглянувшись, посмотрела на пару людей, стоящих в дверях комнаты. Зрение немного затуманилось, а еще она почувствовала что-то теплое на своих щеках. «Венди, давай ты оставишь расспросы на завтра, сегодня был долгий день и всем стоит отдохнуть. Ты не против?» Аккуратно положив руку на плечо стоящей рядом с ним девочки, произнес старик. Венди, растерявшись от происходящего, лишь неуверенно кивнула, переводя свой взгляд с Сила на Рей и обратно. В тот вечер раненый маг больше не издал и звука, но у Аянами появилась надежда на то, что еще не все потеряно и Сил придет в себя. Утро следующего дня ознаменовалось несколькими событиями. Первое и самое главное – дождь усилился, а тучи, что заволокли небо, словно стали еще гуще. Вторым событием стал отъезд на несколько дней старика и появление иллюзий людей в городе. Ну а третьим стала чуть ли не автоматная очередь вопросов от любознательного ребенка, стоило только, разбуженный запахами завтрака, малышке зайти на кухню. А он тоже убийца драконов, а что с ним случилось, а как его зовут? Маленький ребенок просто фонтанировал вопросами, переборов свою стеснительность, а вот Рей не знала, как быть, ей было несколько не по себе от расспросов и задаваемых тем. Но она вспоминала свое детство и не могла отвечать грубостью на всего лишь обычный интерес. «Я не знаю, кто такие ваши убийцы драконов, может, ты расскажешь». Аянами постаралась немного перевести тему с неприятных вопросов и чтобы собраться с мыслями. «Ну, убийцы драконов – это маги, которых с детства учили драконы. Они используют свою стихию и с ее помощью восстанавливают свои силы. Я, например, небесный убийца драконов, использую воздух. Меня учила небесный дракон Грандина. Мама научила меня лечебным заклинанием. Понимаешь, Венди?» Рей старалась аккуратно подбирать слова. «Я не думаю, что Сил, да, его зовут Сил Данник. Я сомневаюсь, что Сил подходит под подобное описание, хотя его прошлое и связано с драконами. Сейчас он восстанавливается после тяжелого ранения, и сколько это продлится, я не знаю. Я даже не уверена, что он сможет восстановиться. Его ранения несколько своеобразные и проявляются не только в ранах на теле». Девушка замолчала, она сама не хотела перед собой признавать того факта, что Сил может и никогда не очнуться, но сейчас ей казалось, что последние события давали хоть какую-то надежду. «Я неопытна в лечении, но могла бы попробовать помощь». Венди несколько растерянно смотрела на девушку. Она была не уверена в своих силах, но искренне хотела помочь. «Знаешь, Венди, сейчас я учусь магии по записям, что мне оставил Сил. Он был хорошим медиком и вылечил меня. В них есть описание того, как он сам постигал путь лекаря, так что если ты не против, мы могли бы тренироваться в магии вместе, а когда ты сможешь набраться опыта, то если захочешь, попробуешь ему помочь». Аянами немного сомневалась в своем решении, но ведь ребенка надо чем-то занять интересным и полезным одновременно. Все же сперва надо будет обратиться к более опытным лекарям, ведь Венди будет достаточно долго учиться, и это еще не гарантирует положительного результата. Как, возможно, и другие варианты с врачами. Рей тяжело вздохнула и заметила направленный на нее взгляд девочки. «Не хочешь послушать сказку?» — поинтересовалась Аянами у малышки. «Интересную?» — Венди сразу оживилась. «Интересную? О отважных воинах, и храбрых, и хитрых магах, что сражались с разными монстрами», — подтвердила девушка. «Хочу», — улыбнулся ребенок. «Тогда пойдем в комнату, и я почитаю тебе одну книжку», — слегка улыбнувшись, произнесла Рей, вставая из-за стола. Пройдя в комнату, Аянами усадила девочку себе на колени и, достав книгу, покрытую драгоценными камнями, начала читать. Эта история началась давным-давно. Происходила она в далекой холодной стране, где есть гора, что касается вершины самих небес. Местные жители звали ее Глотка Мира. Истории про похождения мага с прозвищем «Проклятая душа», рассказанных Аянами так, чтобы для ребенка они казались веселыми и интересными приключениями, без тех несколько неприятных подробностей, что были записаны в дневнике, хватило на несколько дней. Сложности, конечно, были, например, как объяснить ребенку, что не все драконы хорошие или почему люди поступали именно так, а не иначе, но хоть и с трудом у Рии получалось справиться и с этой задачей. Девушка читала истории, а после они вместе тренировались в магии, а Янами пока старалась использовать наиболее щадящие методы обучения, ведь ребенок, испугавшись, может потерять желание учиться чему-нибудь. Почему девушка решила начать именно с дневника, а не с какой-нибудь книги из ее коллекции? Она и сама не знала ответ на этот вопрос. Быть может, это просто была причина, чтобы оправдать свое желание еще раз прочесть дневник ее мужа. Мужа. За последнее время ей стало гораздо приятнее и легче называть его так в своих мыслях. Вернувшийся Раубаул объявил Аянами, что теперь официально существует гильдия Кошкин дом и предложил в нее вступить Ирей, ведь теперь можно будет послать официальный запрос в гильдию относительно лечения сила. Кроме этого, теперь они могу выполнять задания. Вот только сам старик отказался от опасных миссий. Предложил он для обеспечения финансового благополучия заниматься тканями, ведь его предки этим занимались, и он сам может с этим помочь, а иллюзии выполнять большую часть работы. Рей согласилась, уж лучше дождаться прибытия врача, чем перевозить больного, это и безопаснее и проще, а задание освоиться самой и помощь в этом деле в Инди несложно, ведь почти все миссии – задание по сбору трав в заветном лесу. На одной из миссий Венди нашла странное яйцо, из которого вылупился белый котенок. Аянами только подивилась происходящему, она догадывалась, что этот мир может отличаться, но чтобы настолько, знания биологии произошедшего тогда, несколько выбили девушку из колеи, но то, что котенок оказался разумным, поставило все на свои места. Магическое создание не обязано подчиняться законам логики, а раз они появляются именно так, то и удивляться нечего. С каждым днем Рей все больше привязывалась к девочке. В какой-то момент они не заметили, как Венди начала обращаться к ней не иначе как мама. Аянами была не против, хоть после осознания происходящего это вызвало в ее душе смущение и смятение. С силом все было не так хорошо, он всего несколько раз вновь начинал бредить. Полюшка, медик, оказывающий услуги лечения гильдии Хвост Феи, согласившись осмотреть раненого, лишь развела руками. Время, такое может пройти только со временем, это похоже на состояние комы, так что тут поделать ничего нельзя. Единственное, что она могла бы вылечить, так это состояние глаз, поставив протезы, но Рей отказалась. Помимо высокой цены, в этом не было смысла, и даже если сам маг очнется, лишившись способностей, ему сможет помочь Венди. Девочка уже начала неплохо пользоваться теми заклинаниями лечения, что были в дневнике. Глава 3. Кошкин дом. Примечание к части. Я уже 4 раза переписывал главу. Увы, у меня не получается написать ее красиво и понятно. Быть может, через какое-то время я подправлю ее содержание, но поскольку не хочу прерывать сам проект, только из-за этого приходится выкладывать сырой и некачественный текст. Чарли с самого рождения знала, что ей предстоит убить существо, что зовется убийцей драконов. Ей было тяжело воспринимать подобную судьбу, ведь она уже почти 7 лет живет вместе с Венди. Как исполнить возложенную на нее миссию, и после смотреть в глаза Рей? Эта девушка была к ним добра и заботилась о них столько времени, хоть и была немного странной. Ведь уже спустя столько времени продолжала верить, что маг, которого она на людях старается называть наставником, а наедине, когда ей кажется, что никто не услышит, мужем очнется. Ежедневно уединяющаяся, в комнате вечером, рассказывает бессознательному телу все, что произошло за день. Чарли тяжело вздохнула и похлопала лапками по своим щечкам. Надо собраться, они уже скоро подойдут к вилле, принадлежащей одному из глав 4 гильдий, где пройдет собрание группы магов, отправленных разобраться с темной гильдией Рашион Сейс. Вообще Чарли несколько негативно относилась к этому живому трупу. Даже если и отбросить в сторону то, что за все эти годы она не раз слышала, как Аянами плачет, запершись с ним в одной комнате. Он ее все же беспокоил, хоть Венди и не задавала вопросов, но похоже и она смогла провести аналогии между магом Комакома Коматозником и героем той излюбленной Рей истории, что она рассказывала, открывая изукрашенную камнями книгу. И Венди и Чарли часто обсуждали, что, по их наблюдениям, многие из магических упражнений явно были взяты именно из этой книги. Обидно, конечно, что Аянами не обучала языку, что был использован в книге, никого, наверное, там были какие-то тайны, которые им, по ее мнению, не следовало знать, но червячок любопытства продолжал грызть душу. Она отправилась вместе с небесной убийцей драконов, беспокоясь за девочку, ведь Венди очень хотела встретиться с Нацу, огненным убийцей драконов. Но Арии не могла позволить двум детям, как она сказала, отправиться на опасную миссию по борьбе с темной гильдией. Тем более, что сама гильдия Кошкин Дом несла некоторые убытки из-за наводнивших заветный лес темных магов. За дверями красивого здания, что являлось пунктом сбора четырех команд, их ждал огромный зал и 11 магов. Видимо, среди них разгоралась ссора, но она прервалась из-за вновь прибывших. Судя по удивленным восклицаниям присутствующих, старик Раубаул не подумал предупредить о количестве магов или вовсе не предупредил. Некоторые были даже недовольны тем, что в их группе присутствует ребенок. Двое магов в черных костюмах попытались проявить галантность по отношению к Рии и Венди, вот только их проигнорировали. И если Венди, чувствуя опеку Аянами, была уверена и постаралась скопировать поведение старшего мага в их группе, то сама Рия с безэмоциональным лицом, бросив в их сторону одно лишь «У меня есть муж», отгородила их тройку от посягательств щитом из шестигранников. Как Чарли не пыталась, но она так и не смогла узнать название этой магии. Аянами всегда очень умело переводила тему разговора в другое русло, если не хотела отвечать на какие-то вопросы. Огненный убийца драконов бросал задумчивые взгляды в сторону Венди, на что та только мило улыбалась, видимо, надеясь, что тот первым начнет разговор. Только сейчас Чарли заметила синего эксида, стоящего рядом с огненным. Он внимательно, приоткрыв рот, смотрел на нее. Не зная, как на это реагировать, она просто отвернулась. Некоторых магов, как, например, Титания, Чарли видела в журналах, к кому-то успели обратиться по имени, но имена некоторых она просто прослушала. Дальше, поясничая, невысокий маг принялся рассказывать о деталях миссии, но Чарли уловила только что-то про магию Нирваны. А все из-за того, что она, старательно игнорируя знаки внимания синего эксида, что начал крутиться возле щита. Стоило низкорослому магу закончить рассказ о противниках, с которыми им предстоит столкнуться, как огненный убийца драконов сорвался с места с криками, что самолично всех победит. Остальные маги последовали за ним, ну и их тройка тоже, посчитав неправильным отставать от большей группы. Ну, по крайней мере, так подумала Чарли. Стоило им только подобраться к кромке леса, как летающий корабль гильдии «Голубой Пегас» взорвался. Чарли запнулась. Летающий корабль? Похоже, в попытке игнорировать этого неугомонного сородича, она пропустила гораздо больше информации, чем следовало. Из дыма от падения Кристины, как назвал корабль один из магов, появилась шестерка магов. Венди скрылась за небольшим валуном, а Рей выставила перед собой сразу несколько щитов. Атака противника была быстрой и неожиданной. Красноволосую мечницу укусила огромная змея, отчего та сразу же ослабела, потеряв сознание. Земля под ногами магов начала вести себя странно, изменяя форму, а попытавшуюся атаковать двойку магов из хвоста феи раскидал маг, двигающийся с невероятной скоростью. Следующие события повергло Чарли в шок. Движущийся на высокой скорости маг, подхватив меч, успел добраться и до Аянами, вонзив лезвие в ее незащищенный бок. Сражение на секунду замерло. Глава темной гильдии заметил Венди, применив какое-то заклинание, что схватило девочку. Чарли не сразу среагировала на произошедшее, и даже устремилась вперед, чтобы попытаться помочь девочке, но не преуспела. А Венди в попытке схватиться хоть за что-нибудь и остановить свое движение, пойма за протянутую лапу синего эксида. Стоило ей оказаться рядом с темными магами, их главарь вновь использовал свою магию, а словно ожившая тьма, метнувшаяся в сторону магов светлых гильдий, была остановлена выросшими из земли руками. Но было уже поздно, Арашион Сейс скрылись под прикрытием последней атаки. Чарли метнулась к Рей, чтобы проверить, все ли с ней в порядке, хоть ее и разрывали чувства, но прямо сейчас она могла попытаться помочь только ей. Аянами лежала в луже крови и была в сознании. «Венди», первые слова, что произнесла девушка, когда рядом с ней оказалась Чарли. «Ее похитили. Как ты?» Растерянно осматривая Аянами, Чарли была уверена, что без квалифицированной медицинской помощи Такие ранения смертельны. Больно, хотя что я спрашиваю? Конечно, больно. Ты только продержись. Чарли казалось, что она старается успокоить больше себя саму, чем Рей, но ее причитания были прерваны самой девушкой. Не настолько, как варится заживо. Спокойный голос и легкий намек на улыбку вызвали рой холодных мурашек, что пробежался по телу Экситки. «Ты так говоришь, словно...» Чарли проглотила фразу, что уже хотела сказать. «Почему ты так спокойна? Нужно просто подождать, пока он не придет», словно растолковывая какую-то элементарную вещь, ответила девушка. «Да почему ты так веришь в этот живой труп?» Не выдержала Чарли. «Мне просто больше ни в кого верить». Вдалеке раздался гром, следом за ним хлопок, после чего гром повторился, а на место битвы с небес что-то упало. «Да я прям как эпичный герой, пребываю в самый важный момент», раздался из клуба пыли, поднятый падением, чуть хрипловатый голос. «Ты еще кто такой?» Воскликнул огненный убийца драконов и кинулся в сторону новоприбывшего. «Кулак, омлет», перебил Драгнила, появившийся, нанося быстрый удар ногой. «Ау, мда», продолжил он, смотря на скорчившегося Нацу. «Медик я», проигнорировав настороженные взгляды собравшихся атаковать магов, произнес прибывший, продолжая двигаться в сторону Чарли и Рей. Стоило ему только оказаться рядом с Аянами, как левая его рука засветилась, а правый он резко выдернул меч. Спустя всего пару секунд рана затянулась, а Чарли с изумлением смотрела на недавнего живого мертвеца. Сил, Венди, ее. Начало было Рей, но ее перебил сам маг. «Знаю, понял, но сперва подлечу остальных, а ты пока не двигайся, нужно восстановить силы». Сил развернулся и направился в сторону магов из хвоста феи. Чарли словно завороженная последовала за магом, наблюдая за его действиями. Аловолосая мечница, хмурым и слегка затуманенным взглядом осмотрела подошедшего и бросила лишь одно слово «яд». «Не доверяет или что-то еще?» Пронеслось у Чарли в голове. Лекарь ответил кивком, его руки снова засветились и он начал водить ими вдоль пораженной конечности. Постепенно он начал хмуриться и ускоряя свои движения, увлекшись этим действием даже начал напевать. «Скальпель сжимаю я в своей руке, свет науки брезжит где-то вдалеке, для науки совершу я много дел, препарировать лягушек, видно мой удел». Внезапно замерев, он посмотрел на воительницу и произнес: «Растим новую». И игнорируя удивленный взгляд Титании, когтистая перчатка сомкнулась чуть ниже ее плеча. В полной тишине на землю упала рука, а замершие в изумлении маги наблюдали, как из обрубка очень быстро растет кость и покрывается плотью. Полностью восстановленная конечность отличалась только светлой, не загоревшей кожей. «Чешется», — пораженно произнесла воительница, рассматривая новую конечность. Глава 4. «Проснитесь и пойте, мистер Фримен. Вот почему у меня чувство дежавю. Если в прошлый раз, покидая пределы Нирна, у меня была возможность, вися в том странном пространстве, занять себя тренировками, то сейчас у меня подобной роскоши просто нет. Меня окружает тьма, а сам я приближался к какой-то светящейся точке. Конечно, пакет информации от Бога Императора все объяснял, но от этого не легче. Из того, что я смог понять, либо прошлый переход, либо проклятие Партурнакса очень негативно сказались на мне. Собственно, по этой причине я был рассеян, непроходимо туп и прочее. Повезло, что сохранившиеся крохи адекватности разбудили хомяка, инстинкт самосохранения и остатки паранойи. Столько ошибок я давно не совершал, и, честно говоря, мне очень стыдно из-за этого. Мира того больше нет, и скверно, что распространяли эти демоны, не вырвется в другие, а значит, я могу рассказать о них, не опасаясь создать таким образом для них своего рода маяк. Собственно, кроме как мыслить, мне сейчас ничего не остается, ведь сейчас моя душа восстанавливается, и сколько на это понадобится времени, мне неизвестно. Стоит обдумать свои поступки. Итак, начнем с чего-то простого. Аянами, ей я решил помочь. В принципе, нормальный поступок нормального разумного, реализация, конечно, подкачала, но все же я вроде прошел по самому простому, хоть и весьма конфликтному пути. Дальше, то, что перестраховался, переписав свой полевой дневник, оставив в нем часть своих запасов и полный разбор всех известных тренировок и заклинаний, создав своего рода учебник, тоже плюс. Действие, в Геофронте, Неут. Повезло, что получил канал энергии для заполнения руны огня, иначе был бы полный крантец. Пафос и отвлечение внимания, спорно. Но как показала практика, за подобный план можно поставить удовлетворительно, с жирным минусом. Не обеспечил Рей вещами из запасников, из-за чего пришлось лечить ранение в самом конце, неуд по планированию. Набрал книг и чутко материалов удовлетворительно, из-за несистематизированного подхода. Подсунул изготовленный учебник Аянами, тоже на троечку. Зачем я делал это втайне от нее, неясно. Записи имеют личный характер, спешу это на пробудившееся тщеславие и страх умереть безвестным в случае неудачного исхода операции. Результат всей проделанной работы – двойка с плюсом. Мда, батенька, теперь надо будет разгребать последствия, и ведь еще неизвестно, очнусь я спустя полчаса или пару тысячелетий, покрытой окаменевшей коркой пыли. Мое движение в пространстве к этой самой точке – субъективно длилось около полутора лет. А да, ко мне вернулось чувство времени. А еще не имея возможности развлечься, я уже от безделья переводил все известные песни на доступные языки. Ну и естественно пел их, уж очень угнетает тишина вокруг. Движение мое было нелинейным, так что иногда точка могла за одно мгновение приблизиться рывком. А еще я не знаю, я движусь к точке или она ко мне. Наверное, так себя чувствуют космонавты, проходя испытания на психическую устойчивость, запираясь на долгий срок в одиночном блоке. Но все когда-нибудь заканчивается, закончилось и мое заточение в этой тьме, свет рывком приблизился и поглотил меня. Открыв глаза, я ничего не увидел, попытался прислушаться к себе и понять, что с телом. В ту же секунду на меня хлынула лавина информации. Тело прекрасно существовало и запоминало все происходящее со мной, благо только звук, хотя по ощущениям, будь у меня глаза, они, наверное, лопнули. 7 лет, я овощем валялся, а Аянами присматривала за мной и занималась развитием своих сил. Она, конечно, молодец, что рассказывала мне все, что происходило за день, так я, по крайней мере, могу сейчас представить картину мира. Попали мы в мир Фейритейл Угу, ту самую анимешку, про гильдии магов, убийц драконов, самих драконов и еще чертовой кучи всякой хрени. Одна из таких давакинов живет вместе с нами, Венди Марвел, мелкая девчушка, состоящая в гильдии Кейт Шилтер, на русский это перевели как «Кошкин дом». И судя по последнему рассказу, Рей, Челси и Венди отправились участвовать в арке Нирваны. Так, сперва надо вернуть себе зрение, и только потом начинать действовать. Начав восстановление глаз, почувствовал, как много вокруг энергии, подобное опьяняло разум и мешало сосредоточиться. Не знаю, связано это с тем, что прошлый мир был менее насыщен, или тут было даже больше энергии, чем в Нирне, меня это мало волновало. Лечение проходило быстрее ожидаемого, вот только требовало куда больше внимания. Энергия была немного агрессивнее и, если не следить, могла изменить созданные клетки, наверное, именно это имелось в виду, под фразой «внешность зависит от магии», а все уродцы, показанные в мультике, мутации на клеточном уровне из-за агрессивной энергии. Вариант, на мой взгляд, ничем не хуже любого другого. Вот только среда меня не интересовала, ровно до момента применения аурного зрения. Насыщенность была такой, что дальше 40-50 метров невозможно было рассмотреть ауру, и все сливалось в этакий туман. Выйдя на улицу, огляделся, вдалеке над лесом поднимались клубы дыма. Место крушения летающего корабля «Пегасов», наверное, и раз многолапая платформа с прожектором не шатается над кронами, значит Джерр ее еще не запустил. Применив дважды туум стремительного рывка, добрался до места крушения. Время еще есть, но в первую очередь надо проверить Рей. Похоже, опьянение действует на меня сильнее, чем я думал. Нацу, попытавшийся на меня напасть с применением техники, получил короткий удар в пах. Не думал, что он может так открыться. Аянами была ранена, не сильно, но отвлекаться на длинные беседы не хотелось. Короткий диалог после лечения и надо заняться дурой, что по канону, собиралась оттяпать себе руку. Че это они на меня так смотрят? Проведя анализ всего произошедшего, можно сделать вывод. Первое, наразвлекавшись песнопениями, я теперь не замечаю, как задумавшись, начинаю что-то напевать. Второе, выгляжу сейчас я откровенным психопатом. Ладно, пусть думают, что хотят, присоединяться к гильдии я не намерен, буду вольным магом с базой в Магнолии, чтобы быть в курсе событий канона. От тебя пахнет драконом, ты тоже драгонслейер, а какой он был? А что ты ешь? Пилить такая рыба, он уже очухался, да еще и пристает, как же раздражает. Я пошил броню, живьем содрав шкуру с той безумной твари, наслаждаясь тем, что он все это время чувствовал. А теперь отвали, тут у вас двое пропавших. Раздражает, вот не знаю почему, но он меня реально бесит. С первого раза заклинание ясновидения не сработало, При втором использовании влил пятую резерва. Хватило вполне, раза с пятого точно определю нужное количество для этого мира. Так, в той стороне находится гильдия, а чуть ли не в противоположной, место, куда забрали Венди. Да что они ко мне пристают? Почему ты злишься? Блин, вот Рей, я же сказал ей лежать так нет, переживает, даже поднялась и шатается. Рей, я тяжело вздохнул и потер переносицу, я сейчас раздражен сложившейся ситуацией, у нас украли детеныша, в смысле ребенка, а мне приходится отвлекаться на этого выкормыша 2, да и других факторов полно, давай я сперва верну Венди, а потом поговорим, ты все слышал? Последовал за кивком вопрос. Да, такой же лаконичный ответ, и я, и она все сразу поняли, а остальным в наши дела лезть незачем. Это дела нашей семьи, а не посторонних. Так, по канону в лесу Туева куча противников, сражаться с ними желания нет, примерное их местоположение заклинания ясновидения указывает, надеюсь, они распугали всех зверей. Туум разрыва сути сорвался с моих губ, наполнив его силой, я не ожидал подобного эффекта. Деревья просто разваливались как гнилушки, а издалека послышались крики боли, как животных, так и людей. Биться с толпой мне не хотелось, а накрыть противника площадной атакой я вполне мог. В зоне поражения не было ни гильдии Кошкин дом, ни самой Венди. Сопутствующие уроны и нарушения местной экосистемы меня сейчас не волновали, из-за переполнявшего разум раздражения. «Рей, милая, обращаюсь я к девушке?» Краем глаз отмечая немного пораженных последними событиями магов. «Придержи их, пожалуйста, здесь, мне не хотелось бы их случайно убить». Кивок и купол поля абсолютного террора накрывает команды магов светлых гильдий. Она прекрасно понимает разрушительные возможности моих навыков. Снова стремительный рывок, но выполненный уже более аккуратно и заклинание перышка позволяют мне оказаться у входа в пещеру. Хм. Похоже, я оказался здесь в самый кульминационный момент и стал объектом пристального внимания присутствующих. Надеюсь, слух меня обманул, и у девочки просто эмоциональное перенапряжение. А вот кроме Венди все смотрят на меня несколько удивленно. Видимо, в головах крутятся шестеренки, осознавая сказанное ей. «Ты еще кто?» Продолжить Брейну я не дал, а не узнать его по рисунку на лице и посоху в руке невозможно. Заклинания парализации срываются с рук, попадая в него и Джерра. Судя по тому, что Хоппи начал двигаться очень медленно, Рейсер применил свою магию. Здесь канон не соврал, площадное замедление времени, вот только судя по всему, в этом мире резист к магии на моей броне позволяет игнорировать его способность. Так, девочка, похоже, потеряла сознание, значит можно действовать предельно жестко. Сталгримовая булава обрушилась на бегущего ко мне мага. Он мне не интересен, так что и о сохранности тела можно не волноваться. Теперь разберемся с оставшимися. Спящего Миднайта приголубил по голове и убрал свое оружие обратно. С мерзким хрустом сломалась шея темного мага, и Брейн отправляется в мешок и камень хранения. Если живых туда не поместить, то труп мне еще пригодится. Посох. Посох после изучения напомнил мне своей аурой поднятого зомби. Нет, подобная игрушка мне ни к чему, а значит только разрыв сущности. Вложил вроде немного силы, а... Понял, видимо его форма была завязана на сущность, потому он прахом и развеялся. Блин, как же хочется спать. Я на секунду замер осознавая, что все это время организм не спал. Жуть, получается, я так раздражен из-за 7-летнего бодрствования, Хэппи. Уточнил я для верности у синего кота, а в ответ тишина, у него похоже шок. Вынести из пещеры 3 разумных с помощью телекинеза особых проблем не составило. Проверив ребенка исцеляющей рукой понимаю, что у нее банальное истощение, а вот эликсиров у меня нет и это печально, вливать энергию я опасаюсь, мало ли что, заклинание лечения, слегка переполненное энергией, все же спасло ситуацию, Венди заворочилась, потихоньку приходя в себя, сил, похоже, в первый раз, не послышалось, ладно потом эти вопросы будем разбирать, в тихой домашней обстановке, угу. «Ты как, идти сможешь?» Девочка неуверенно поднялась на ноги и глубоко вдохнула. Видимо, так она накапливает энергию, вроде что-то такое говорилось, и чем чище воздух, тем больше из него энергии она может получить. Интересно, как работает этот механизм, что-то похожее я читал в книге про шумерского архимага. Теперь смогу. Как быстро восстановилась, все же в лесу воздух должен быть очень чистым, наверное, это главная причина. А что с Джерром и Хэппи? Я проследил за взглядом Венди, она рассматривая висящие в воздухе тела, Хэппи явно приходил в себя, а вот маг был еще парализован. Хэппи немного переволновался, я постарался доброжелательно улыбнуться. А Джерар пока побудет в таком состоянии, необходимо разобраться с некоторыми нюансами. Вот, подержи шаверму, ему сейчас нужна забота и ласка. Ребенок перехватил подлетевшие к ней тельце, видимо проигнорировав то, как я назвал Эксида, услышав главное, ласка и забота. Все-таки она очень добрая. Тяжело вздохнув, я дождался, пока Венди поудобнее устроит в своих руках Хэппи. Я сейчас возьму тебя на руки, чтобы быстрее вернуться к ожидающим нас товарищам. Мне придется применять сложное заклинание для этого, но ничего не бойся. Девочка кивнула, а мне пришлось аккуратно прижать ее к себе и перекинуть через плечо тело Джерара. Так точно никто не потеряется. Тум рывка и повторяем маршрут в обратном направлении. Мягко приземлившись на землю, аккуратно опускаю ребенка, а мага снова поднимаю в воздух телекинезом. Мы вернулись, сколько нас не было. Обращаюсь к Рей. Кстати, можешь их выпускать. Судя по происходящему, маги сперва пытались договориться и не применяли силу на купол. Около 7 минут. Аянами опустила купол и, подбежав к Венди, обняла разнервничавшегося ребенка. Что ты сделал и почему здесь Джерар? Хаем, а Титания, похоже, сперва решила поговорить, злобно зыркнув на порывавшегося что-то сказать Брагнила. Либо все маги, даже богоизбранные, решили отдать ей право переговоров, либо в хвосте феи самые отмороженные собрались. Во время проведения операции по освобождению заложников были ликвидированы 3 противников и захвачен ценный свидетель. Ох, как ее перекосило от такой манеры отсчета. В этот момент Хэппи, увидев Нацу и немного придя в себя, разрыдался и бросился к напарнику. Из его криков я смог разобрать что-то про брызги, кровь, внутренности и хруст. Ну да, там Риесера расплескало неприятно, и судя по всему бедный Эксид видел подобное впервые. Блин, ему ж около 7 лет, писец. Только сейчас понял из-за слишком взрослого поведения в каноне. Ну что, доволен? Бедолага теперь точно кошмарами будет мучиться, да и остальные. Тут ведь все младше Аянами, гормоны играют, мозги отключаются, ну и юношеский максимализм. Трындец, хоть я быстро думаю, вот только некоторые вещи я то ли не замечаю, то ли не придаю им особого значения. Все же это живые и разумные, а не картонные персонажи истории. И если Ри из-за изначального несоответствия с образом я воспринимал как живого разумного, которому не повезло в жизни, то только сейчас я начинаю воспринимать окружающих настоящими. Мда, нехорошо получилось, главное, что это произошло сейчас, а не спустя пару лет, когда мои действия могли привести к куда худшим последствиям. Кто ты такой, может, представишься? А вот и деловой разговор от вменяемого мага. Юра, богоизбранный маг из Чешуи Сирены. КХМ, мда, позвольте представиться, артефактор коллегии магов Винтерхолда, Силданник. Вот у наблюдающей за мной Чарли что-то отражается во взгляде. Ага, похоже, догадалась, про кого были те сказки, что рассказывала Аянами. Ты не Драгонслейер, Нацу, ну вот куда ты лезешь, вон все недовольно смотрят. У меня очень напряженные отношения с Дова. Я все-таки решил ответить на его вопрос. А, беднягу заткнула Ирза, правильно, девочка, пусть старшие поговорят, а после зададите остальные вопросы. Я не слышала подобной организации магов. Вот теперь понятно, почему его послали, очень корректный собеседник. Мы прибыли издалека. Я скосил взгляд на Аянами, намекая, с кем я путешествовал. Предположим, кивнул Юра. Я так понимаю, вы предоставляете услуги лечения, и какие цели в данный момент вы собираетесь преследовать? А как завернул, интересно. Могу предоставить свои услуги в качестве лекаря, а что касается Нирваны, то поскольку это затрагивает и мою семью, я вынужден решить этот вопрос. Маг кивнул. Хаем, похоже, догадался, как я буду решать этот вопрос. Что ж, пора заняться лечением. Взмах руки и заклинание великого исцеления ложится на всех присутствующих. А вот о пленнике я не подумал, подобное действие сняло с него заклинание паралича. Пришлось чуть напрячься, чтобы не позволить ему шевелиться, иначе может и напасть, а если мне не изменяет память, то он для фокусировки атаки использовал руки. Так, если не возражаете, начнем допрос. Я вопросительно посмотрел на Юру. Титания подошла поближе. Утвердительный кивок развязал мне руки. Но начать мне не дал сам Джерар. Кто такая Ирза? Ну вот и начало театра абсурда. И что мне делать? Нарутотерапия? Увы, это не моя стезя. Поискав взглядом подходящий материал, наткнулся на обломки Кристины. Чуть ослабив хватку на пленнике, притянул кусок железа и, используя трансмутацию, окутал коконом эбонита фигуру Джерера, оставляя на свободе только голову. «Разбирайтесь с ним сами, судя по вашим взглядам, у него проблемы с головой». Оставив несчастного на растерзание Эрзи и Юре, я решил пообщаться с Рей. Вот только рядом с девушками обнаружилась тройка неугомонных парней из голубого Пегаса, выказывающих некие попытки флирта. Вот только меня это не устраивало. «Парни», — обратился я к неугомонной тройке, — «если не прекратите крутиться рядом с моей женой, мне придется сделать так, чтобы вам было стыдно появиться на людях». Рей после этих слов покраснела, а вот тройка хотела возмутиться, но Ичия явно знал по опыту, что в подобной ситуации правым окажусь я. «Парни, вам не стоит сейчас спорить с этим человеком», — пояснил коротышка и обратился уже ко мне. «А если не секрет, что вы собирались с ними сделать? А какой неподдельный интерес, даже какие-то искорки в глазах? Сделать что ли гадость? Уж очень у него специфическое выражение лица. Достоинство с носами местами поменял. Без наркоза и на всю жизнь. Похоже, у этого мага не только великолепное обоняние, но и то, что может стать бичом для любого человека, слишком хорошее воображение. И судя по меняющимся выражениям его лица, сейчас он все это представляет». Оставив этого индивидуума в его мыслях, я наконец спокойно добрался до Рей. Наверное, то, что я эмоционально испытал, оказавшись рядом с этой компанией, можно назвать облегчением. Спокойствие души и разума, но я должен был сообщить неприятную для Аянами информацию, поэтому решил в разговоре перейти на русский. Чего я опасался? Ничего. Скорее всего, это я сделал только, чтобы набраться храбрости. «Рей, ты видела взрыв? Ну, когда мы провалились в портал?» Ответом мне стал медленный кивок. То существо, оно было опасно не только для всех там, но могло как болезнь попытаться пробраться и сюда, и заразив, уподобить всех живых тому существу. Я тяжело вздохнул, прекрасно понимая всю тяжесть ситуации. Того мира больше нет. Вот он самый напряженный момент. Аянами молча постояла пару секунд, затем медленно закрыла глаза и вновь открыла. Всмотрелась в мое лицо, ища что-то на нем. По-другому было нельзя? Нет, других способов не существует. Она вновь прикрыла глаза, делая глубокий вдох и медленно выдыхая. Я поняла, это тяжело, но я смирюсь. Я приобнял девушку. Она восприняла новость, что ее мир уничтожен, лучше, чем я мог предположить. Посмотрев на Венди, заметил очень серьезный взгляд. Похоже, меня ждут расспросы. Присев на землю и усадив рядом опечаленную девушку, обратился к ребенку. «У тебя ведь тоже есть вопросы?» «Да». Малышка явно была настроена серьезно. «Ну тогда задавай, у нас есть немного времени». «Ты ведь не Драгонслейер?» «В вашем понимании нет». «Сил данник, значит, проклятая душа?» А вот и Чарли подключилась, боялась, что у Венди не хватит смелости задать этот вопрос. «Да». «О, а теперь они задумались, не знаю точно, что рассказывала им Рей, опираясь на мои записи, так что реакция сейчас может быть любой. Ты убил дракона. Ну, вот что за чудак-человек, ну куда ты со своими претензиями лезешь, Драгнил? Нацу». Я перевел взгляд на него, как же он меня бесит, затем медленно и раздельно произнес: «Я убивал своего врага. И если ты считаешь, что реальность только такая, какой ты ее хочешь видеть, то можешь засунуть свое мнение вместе со своими претензиями куда подальше». Переведя взгляд на девочку и заметив настороженность, пояснил: «Там была достаточно сложная ситуация, сейчас у меня не хватит времени, чтобы я мог объяснить тебе все, так чтобы было понятно». Малышка кивнула, а я краем глаза заметил, что Грей намеренно отвлек на себя Драгнила. Похоже, решил перестраховаться, чтобы не возникло лишних конфликтов. «Вы из другого мира? Кто о чем?» А Чарли все-таки догадалась спросить, но тут, наверное, сказываются ее видения. «Да». Удивление у ребенка нешуточное. Надеюсь, этот ответ сможет немного ослабить возможные негативные мысли, из-за того, что она узнала. От дальнейшей беседы нас отвлек Юра, поведав, что с Джерером они сумели договориться и вернуть память, так что его стоит освободить. Смотря на лицо мага, я понял, что у Эрзы достаточно своеобразные методики восстановления памяти. Почему-то вспомнилось изображение избитого Луффи из куска, когда его карала Нами. Джерер, с заплывшим лицом, стоило ему освободиться, повел нас в сторону, где по его воспоминаниям находится Нирвана. Почему все отправились туда? Да просто искать мага Фарашион Сейс, По всему лесу им показалось непродуктивно, а вот придя к нужному месту, не исключено, что противник будет либо уже там, либо подойдет позже. Попытки остатков темных гильдий напасть на нас по пути пресекались мной с помощью ледяной стены, а вот гильдейские маги относились к моим действиям явно негативно. Примерно после третьей попытки нас атаковать я и отметил, что уже пару минут что-то мурлычу себе под нос. «Да как ты можешь быть таким?» Похоже, Ирза не выдержала, наблюдая за тем, как я раскидываю в противников летальные заклинания. «Каким?» — совершенно спокойным голосом поинтересовался я у девушки. «Как ты можешь так спокойно убивать? А как ты мне предлагаешь поступать? Перевоспитывать? Или вообще предложишь приводить их просто в небоеспособное состояние, чтобы через какое-то время они могли ударить в спину или еще что-то сделать? Уж извини, но хороший враг, мертвый враг, поверь моему опыту, девочка. Какая я тебе девочка, молодая и неразумная? Да как ты? Успокойся, Титания, в его словах есть смысл, хоть его методы мне и не нравятся». Попытался прекратить наш спор Юра. Как ни странно, но у него это вышло. Но стоило продолжить путь, как дорогу нам попыталась преградить ангел. Увы, но девушку я убил. Обстоятельства сложились неудачно. Кто именно умудрился выкрикнуть ее имя, чуть ли мне не на ухо, я не понял. И проведя привычную аналогию, почти на автомате использовал безжалостную силу. Встань она хоть немного в другом месте, и все могло бы быть иначе, но она, перекувыркнувшись через себя, налетела виском на слишком острый камень. Глупая и ненужная смерть. Ключи я у нее забрал. Вообще на меня все поглядывали странно, пока я осматривал тело. Похоже, на моем лице все-таки появились эмоции, отличные от безразличия. Ну, или подумали что-то не то. Неужели меня посчитали извращенцем-некрофилом? Не, не могли или могли. Собственно, увлекшись этим гаданием на кофейной гуще, я и не заметил, как мы добрались до места. Больше всего алтарь-активатор мне напоминал этакий маленький Стоунхендж, обладающий какой-то странной аурой. Раз я назвался артефактором, мне позволили осмотреть эту штуку первым. Долго думать я не стал, просто нанес максимальный урон разрушением сущности. Как ни странно, но это помогло. Вот и что это было такое. Аура исчезла, а энергия из окружающей среды явно потянулась куда-то вниз, словно заполняя пустоту. Конечно, я удостоился недовольных взглядов, когда все поняли, что я сделал, и если команда Чешуи Сирены смотрела на меня неодобрительно, то вот голубые пегасы выглядели, словно у них перед носом купили последнюю любимую вкусняшку. Собственно, больше всего недовольства моими действиями выразили именно они, но супротив мотивации «раз сломано и враг не получит» сказать ничего не смогли. Неужели рассчитывали, что артефакт достанется их гильдии? Вернуться мы решили сперва в городок, гильдии Кошкин дом. Противников мы не встретили, а судя по событиям канона, если совет и знал о миссии, то рыцари должны появиться только завтра или еще позже. По возвращении я наблюдал почти канонное событие. Раубаул признался, что в гильдии все кроме Рей, иллюзия, и создал он ее, чтобы не расстраивать Венди. Теперь, когда он чувствует, что Нирвана уничтожена, а у него самого утекают силы, пришло время распустить гильдию. Сама девочка стоически перенесла новость, но, боюсь, стоит ей остаться в привычном окружении, может начаться истерика. Историю о создании Нирваны он умолчал, попрощался и рассеялся. Странно, но даже после всех моих выкрутасов, феи пригласили, помимо Аянами, Венди и Чарли, в гильдию и меня. Странные они, неужели считают, что смогут меня переделать? Сборы были быстрыми, что не уместилось в камне хранилищ, из имеющихся урей, забрал я, так что из вещей ничего не осталось, и в Магнолию мы выдвинулись почти налегке. Я уже предвкушаю, как наконец упаду спать в мягкую кроватку, иначе скоро могу начать себя вести несколько неадекватно. Глава 5. Магнолия. После сборов, мы около 2 часов добирались до железнодорожной станции, небольшой поселок возле нее, меня не впечатлил. Пометуя, что нужны средства, я совершил первую в этом мире для себя финансовую махинацию. Забрав из мусорного бака весь металлический хлам, превратил его в золото и продал местному меняле. Денег с лихвой хватило как на билеты, так и на будущее осталось. Ценность золота в этом мире все же была несколько ниже, чем в других посещенных мной, и я еще не разобрался с покупательной способностью местной валюты. Набрав около 20 килограмм всякого железа, в местных магазинах превратил все в единый слиток, его я собирался реализовать в Магнолии. Поезд прибыл уже после заката, опасаясь, что меня не смогут разбудить, если засну, пришлось занять себя делом. Я пробовал смоделировать дом мечты, увы, ничего нормального в голову не приходило. Постоянно получалась какая-то помесь бомбоубежища и дота, причем из металла. Похоже, не быть мне архитектором. И даже если проигнорировать внешний вид и внутренние устройства представленных мной моделей, я просто не смогу достать столько металлов быстро. В город, где базировалась гильдия Хвост Феи, мы прибыли с утра. Мне все же удалось уговорить Эрзу, как самую ответственную из их команды, показать мне здание местного градоначальника. Сделав небольшой крюк и получив некоторые документы в администрации, мы направились к зданию гильдии. Меня немного удивили особенности местной бюрократической машины. Если я, например, как маг хотел приобрести дом в городе, то должен был либо быть членом гильдии, либо получить разрешение от ее главы. Еще мне выдали целую кипу бумаг на заполнение, этакое мини-досье собирали, для оформления документов, подтверждающих личность. Джерра Эрза не отпустила, а вела с собой, не знаю, как это отразится на будущем, но ожидаю явных отличий от канонических событий. Нацу, хоть и явно был мной недоволен, но сейчас его больше занимал сам факт возвращения домой. Грей кидал несколько задумчивые взгляды в мою сторону, точно он же маг льда, наверное, его заинтересовали мои заклинания, хотя не исключена и обычная подозрительность. Венди, переполненная эмоциями и впечатлениями, за прошедшее время, уснув в поезде, сейчас терла глазки и была несколько вялой спросонья. Рей была полностью спокойна, хотя предположить, что творится в ее голове, я бы не решился. А вот с Люси я успел поговорить. Меня интересовали ключи звездных духов, договорившись с ней на демонстрацию, отдал ключовно в оплату. Что я могу сказать? По ауре это инвертированные дреморы. После попытки призвать кого-то с помощью школы колдовства появилось какое-то существо, больше похожее на механизм. Изгнать его удалось так же просто, как и обычных дремор в Нирне. Вывод я сделал следующий: мир звездных духов – своего рода аналог планов Обливиона. В ключах, как фокусировщиках призываемого, я не нуждался, и контракты заключать был не намерен, поэтому просто передал всю связку Люси. Заклинательница звездных духов даже удивилась моим действиям, в ответ предложив помощь, если она понадобится. Просить что-то в оплату с нее я не собирался, помня ее вечные финансовые проблемы на протяжении всей истории. В гильдию я все же не хотел вступать, а вот Рей и Венди запрещать не собирался. Ситуация заключалась в том, что для меня это просто невыгодно, да и действиями своими могу навлечь на них недовольство совета. И если меня могут попытаться как-то достать, ради собственной выгоды или еще чего, то девочки рычагом влияния стать не смогут, за них и гильдейские впишутся. Когда мы вошли в само здание, я шепнул Аянами, что пока посижу за столиком, и, приметив уголок курящих, занял свободный стол. Закурив трубку, приметил подошедшего парня, что переместился за мой столик. Одобрительно кивнув на мою трубку, он решил завязать разговор. «Я Вакабамайн, Силданик. Вступать в гильдию или по делам?» «Дела». Я чуть приподнял стопку бумаг. «А, решил в городе поселиться, а что, в саму гильдию не вступить? Жена моя вступает, я вон лекарем на хлеб зарабатываю». При упоминании жены, парень приподнял бровь. В ответ, я взглядом указал на подошедшую, к барной стойке, Рей. Парень покивал и вернулся к своей компании, пожелав мне удачи, и ссылаясь на то, что не хочет мешать. Отрешившись от окружающего мира, начал заполнять документы. Так, имя, фамилия, ну тут понятно, Силданик, дальше год рождения, ну пусть покумекают с моими обозначениями, пишем 4 и 5. Так вот, это уже поинтересней, принадлежность к организациям и даты смены должностей. Ну, Нирн я покинул в 98-м году 4-й эры, значит и должности лишился, ну так и напишем. D4E98, главный артефактор коллегии магов Винтерхолда. Так, а вот следующий вопрос, хоть и выходит логически из предыдущего, но тоже интересен, навыки и магия. Не вижу смысла писать что-то в стиле «могу копать», «могу не копать», но и лгать тоже не следует, проще написать правду. В результате, когда эта бумажка попадет к сотрудникам совета, а после и в мое досье, а я не сомневаюсь, что таковые есть на каждого зарегистрированного мага, могут вполне посчитать, в случае спорных ситуаций, что решение вопроса полюбовно выгодно всем сторонам. Ну, тогда и пишем «Школа иллюзии и колдовства», «Эксперт», «Школа разрушения», Восстановление и изменения, мастер. Вот Туум стоит упоминать или нет, думаю, не стоит, а вот добавить что-то вроде мастер зачарования надо, иначе могут и не понять, с чего я на должности артефактора был. Стоило мне закончить с бумажками, как меня, привлекая внимание, подергали за рукав, сфокусировав свой взгляд, понял, что ко мне подошла Венди. Ну что, детеныш, я приветливо улыбнулся, ты вроде освоилась с заклинанием исцеляющих рук, давай я тебе мастер-класс покажу. Да, я понимал, что девочка, возможно, собиралась спросить о чем-то другом, но я хотел отложить все разговоры на время после сна. Поэтому, почувствовав, что в мои записи пытается заглянуть из-за спины кто-то, судя по пыхтению и кряхтению мужского пола, не глядя, схватил этого незнакомца, предварительно приласкав парализацией, и разместил на столе. Переходя на аурное зрение, сказал девочке активировать заклинание исцеляющих рук. Ты главное наблюдай, как я буду действовать, сама будешь пробовать на рыбках там или других зверюшках. К разумным я тебя подпущу, не раньше пары месяцев практики под моим руководством. Из-за несколько более сильной ауры, организм может сопротивляться лечению. Кстати, надо будет тебя научить этому приему. Ты нормально ощущаешь организм пациента, видишь, как я провожу сканирование? Угу, буркнул ребенок. Тогда смотри, начну с сердца. Это мой любимый орган. Как видишь, у нашего больного, помимо некроза мышечной ткани в области передней стенки, наличествуют еще и микроразрывы мышц. Сперва мы устраним самые малые. Вот так заращиваются микроразрывы. Теперь мы начинаем заменять отмершие клетки и выводим их, аккуратно раздвигая плоть, а затем и кожу пациента. Следующий этап – легкие. Ну как видишь, тут все относительно нормально, хотя их стоило бы и почистить от смол. Если он не активный, то как минимум пассивный курильщик точно. Теперь смотрим печень. Что удивительно, заметь, у нашего пациента печень словно железная, я, например, не вижу никаких отклонений. А вот почки, как можно отметить, немного не в порядке, ни камней, ничего либо еще нет, но тут тоже стоит слабые и старые ткани, заменить на новые. Дальше особых проблем с внутренними органами, в общем-то, и нет, поэтому перейдем к не менее важной части тела. Позвоночник. Если обратишь внимание, у него немного истончились межпозвоночные диски, с возрастом такое бывает, но вот так это можно исправить. Пока все понятно? Да, немного заторможенно ответила Венди. Ну да, даже следить с помощью заклинания и одновременно говорить очень сложно, такое приходит только с опытом. Хорошо, тогда продолжаю. Вот здесь ты можешь наблюдать, как в результате спазма мышцы сухожилий в районе поясницы начинается защемление нерва. Еще один такой спазм, и его согнет пополам от боли. Чтобы исправить эту проблему, мы сейчас просто последовательно заменим клетки мышц. Это проще и быстрее и безопасней, чем искать саму проблему. От пациента послышался стон, сперва болезненный, но постепенно переходящий в облегченный. На этом все, пацан, ты свободен, сказал я излеченному и повернулся к девочке. Ты еще что-то хотела? Да. Малышка перевела дух, немного отстраненно глядя в сторону. Видимо, устала, и я еще дал столько информации. Вас искал мастер Макаров, хотел переговорить. В этот момент я заметил, что в гильдии неожиданно тихо, да так, что нашу беседу легко могут слышать все. Да, и где он сейчас? Я отключил аурное зрение, протер глаза, промаргиваясь. Все-таки принудительно его отключать очень неприятно. На столе, как-то растерянно сказала малышка. Посмотрев на импровизированную кушетку, я смог лицезреть старика в белом плаще, отороченном мехом и золотистой накидкой, спереди больше похожей на этакие эполеты. Выражение лица было непередаваемо, а рассеянный взгляд блуждал по потолку. Применив чары очищения, скользнул взглядом по присутствующим и заметил стоящую невдалеке беловолосую девушку с подносом в руках. «Уважаемая, простите, не знаю вашего имени. Мираджин, Мираджин Штраус. Так вот, уважаемая Мираджин, не могли бы вы передать мастеру, когда он придет в себя, мои документы на рассмотрение?» Заметив, что Венди оперативно вернулась к Рей, что наблюдала за всем происходящим, все еще находясь у барной стойки, и получив от последней утвердительный кивок, видимо, она поняла ход моих мыслей. Я продолжил. А я через пару часиков вернусь, хотелось бы осмотреть некоторые магазины и лавки в Магнолии. Не дожидаясь ответа, оставил на столе стопку заполненных документов и покинул здание. Относительно происходящего я не волновался, Макаров должен был прийти в себя вообще сразу, но, видимо, ощущения после лечения привели его в несколько чересчур расслабленное состояние. Ничего, потрясут немного и он сразу очухается. Вообще первой мыслью было хватать девочек и валить отсюда, после подобного. Но агрессии никто не проявлял, скорее все были просто шокированы моим поведением, да и Рейс Венди уже часть гильдии, так что опасаться не следует, ну по крайней мере за них. Мне все-таки, морду могут и попытаться набить. Решив исполнить сказанное, наведался в первый же магазин артефактов. Там и застрял. Артефактные наушники и магнитофоны, и судя по описанию торговца, в Лакриме, действующий, как магическая база данных, встроено плетение ментального характера. Не поскупившись и купив сразу три аппарата личного пользования и один проигрыватель, сразу же начал грузить в Лакриму музыку из своей памяти. Увы, одного кристалла не хватило, пришлось докупать. Ополовинив свои денежные запасы, я принял решение разжиться металлами. Около получаса подбирая всякие железяки телекинезом, собрал все в одну груду и добрал еще 30 килограмм. Местный меняло, бился как барс, атаковал словно коршун, сверкал глазами словно молнии пускал, но увы, сбить цену на 50 килограммов чистого золота не сумел. Повесив наушники на шею и выкрутив звук на максимум, направился к гильдии. Странно, для меня не составило проблем переработать слова на местный язык, песни наполнялись новыми смыслами, а я погружался в воспоминания. Очнулся я, когда горло что-то обожгло. Оглядевшись, понял, что сижу за барной стойкой в гильдии, справа от меня сидели Венди и Рей, а слева за моими действиями наблюдала Титания. Напротив, протирая стакан, стояла Мираджин, все они явно прислушивались к музыке, лившийся из артефакта. Переведя взгляд на свою руку, увидел, что держу стеклянный стакан, а рядом стоит бутылка с жидкостью янтарного цвета. Плеснув себе из бутылки добавку, я сам прислушался к музыке. Страну рвало, она, согнувшись пополам, искала помощи, а помощь танкам по лоткам давила овощи. Аплодисменты, бис, везде ревело зрелище. Стреляло право по беде, увидишь где еще, страна рыдала жирной правдой, так и не поняв истины. Реанимация визжала, выла бабой, последней пристанью. Пенсионеры с палками рубились в городки с милицией, а репортеры с галками, их угощали блицами. Судьба пила, крестясь, и бледовала с магами. Брели беззубые старухи да с зубами-флагами. Да, повар голод подмешал им в жидкий суп довольно пороху. Герои крыли тут и там огнем по шороху, и справедливость думала занять чью-либо сторону. Потом решила, как всегда, пусть будет смерти поровну. Да, погибали эти окна, эти крыши первыми. Все пули были здесь равны, все мысли верными. Аплодисменты, бис, везде ревело зрелище. Стреляло право по беде, увидишь где еще, музыка уже отзвучала, и я отключил наушники, прислушиваясь к звукам тихого гомона в зале гильдии. Девушки молчали, каждая думала о чем-то своем. Тишину решила прервать Мираджин. То ли ей захотелось побыть барменом-психологом, то ли просто женское любопытство сыграло свою роль. Эта песня, она ведь о каких-то событиях, как-то отстраненно поинтересовалась Мира, продолжая протирать стакан, но от меня не укрылось, что все девушки, как говорится, навострили ушки. Почему бы и не пооткровенничать, подумалось мне, я ведь никогда ни с кем не говорил об этом, а Аянами, только читала сухую выдержку из дневника. Да и спать не так уж сильно хочется после алкоголя. Долив себе в стакан, я начал свой рассказ. Да, это о событиях гражданской войны на моей родине, я тогда совсем маленький был. Помню закрытые шторами окна, звуки выстрелов и грохот взрывов. Помню, как вся семья нервничала и боялась выйти на улицу. Я тогда по малости лет и не представлял всю серьезность ситуации, а когда все закончилось, я видел мир только таким, каким он стал, хотя и помнил рассказы о том, каким он был. Странное чувство, чем-то жить стало лучше, чем-то хуже, вот только постепенно общество менялось. Сам я был не способен измениться, меня ужасало откровенное бесчувственно-потребительское отношение людей друг к другу. Безнаказанность зажравшихся богатеев и апатичная потерянность бедных, что стремились уподобиться тем богатеям, яростно пародируя их и пряча себя за оберткой из фальшивых эмоций. 30 лет жизни в мире, что стал для меня чистилищем, где я смог увидеть все пороки человеческого разума в самых извращенных его проявлениях. Самым страшным для меня тогда стало осознание, что я не боюсь и не презираю все это. Нет, я был ко всему и всем равнодушен, просто выцветая эмоциями, словно картина на солнце. Наступило тягостное молчание, я снова погрузился в воспоминания своей первой жизни, самым ярким пятном в них была моя смерть. Как давно это было? Я скосил взгляд на Эрзу, что это она? Неужели зацепило такое убогое описание? Поблуждав взглядом по бутылкам за барной стойкой, и опрокинув в себя, еще один стаканчик все же ответил. Больше 130 лет назад, посмотрев на Мираджин, которая с удивлением разглядывала меня, поинтересовался. Мастер посмотрел документы, а, да, зайди в первую дверь, сразу после лестницы. Ответила она не сразу, видимо ее удивила цифра, названная мной, хотя будь я прежним, подобное удивило бы и меня. Удивлялка что ли у меня сломалась? Похоже на то. Подниматься по лестнице было тяжело, но скорее не физически, а морально. Нахлынувшие эмоции и воспоминания, что я каким-то образом вытянул из самого темного уголка сознания, давили на меня, словно небо на Атланта, что поддерживал его. В кабинет мастера гильдии я зашел каким-то разбитым и потерянным. Вернулся, поднял Макаров на меня взгляд, откладывая в сторону документы. Вернулся, вернулся. Дашь добро на покупку тут домика? Хех, вижу, сейчас ты не в настроении. Макаров взглядом указал на шарик, стоящий с краю стола. Присмотревшись, понял, что в нем можно разглядеть помещение гильдии. Ну, значит и то, что я рассказал, он вполне мог слышать. Я только пожал плечами. Дрияр протянул мне документы и улыбнулся. Уже на выходе меня нагнала его фраза. Ты в следующий раз предупреждай, если кого-то решишь полечить. Обернувшись, я только кивнул и вышел прочь. Что-то я раскис совсем. Ладно, осталось разобраться с домом и завалиться спать.